Получение света через экран. Все четыре формы природы получают свет и наслаждение. Хочет человек получать созидательный свет, пусть выставит внутри себя экран. Экран — это система фильтров различной пропускной способности, выставляемой над внутренними органами восприятия. Экраном он приходит во взаимодействие с приходящим светом. Экран — это добавленная сила воли для победы над любовью к себе, благодаря чему приходишь все ближе к своему внутреннему человеку. Экран делает человека восприимчивым к свету. В мироздании существует система ступеней огрубления света, называемая система управления мирозданием. Этот порядок экранов и фильтров был создан для того, чтобы постепенно в большей и большей степени сокрыть свет. Ведь невозможно смотреть на солнце в жгучий летний полдень без солнечных очков. Это сокрытие света дает человеку возможность, чтобы по мере построения внутри себя соответствующих экранов получать соответствующее количество и качество света. Как аукнется, так и откликнется. Свет наполняет мир в соответствии с системой управления мирозданием. Везде размещены экраны, чтобы принять и пропустить соответствующие света. Даже самые выдающиеся ученые используют только незначительную струю всего того света, который человек в состоянии получить от системы управления. То есть мы можем получить гораздо больше по мере изучения, как выстроить в себе все новые и новые экраны.